«Лиловый демон!» Услышала я голос Смокера и тут же остановилась, так как передо мной стал клубиться и сгущаться дым, образуя форму человека. «Черт, Смокер, что такое?» Злилась я от того, что меня останавливают. «Ты ведь пошла искать Верга, не так ли?» Догадался он. Я промолчала и лишь напряглась. «Что за имя ты хочешь узнать? Не того ли, кто сжег твою деревню?» «Хех», вздохнула я. «А еще каких-то 2 года назад в арабости ты был уверен в том, что это моих рук дело. Что же изменилось?» Взгляд Смокера стал еще более суровым. Видно, он за это время перечитал множество архивных документов, чтобы разыскать правду. Но достаточно ли он правды знает, сомневаюсь. Хоть он и дослужился до звания вице-адмирала, этот чин не позволяет заглянуть в истинную суть моей проблемы. «Уйди, Смокер, ты мешаешь», — грубо произнесла я, обходя его стороной. Но мужчина не желал так просто сдаваться, поэтому резко схватил меня за плечо и развернул к себе лицом. «Я все понимаю, но Верга, мой, так вот что его волнует. Он боится, что я расправлюсь с Верга раньше его самого. Да это же соперничество чистой воды. Я видела, как Луффи, Робин, Ташиги и Лони отрывно следят за нами, вслушиваясь в каждое слово. Если бы не время, что уже конкретно поджимает, то я бы продемонстрировала Смокеру небольшой сюрприз, что успела подготовить за эти 2 года. Смокер, если тебе так нужен Верга, то иди и ищи его. Найди его раньше меня, потому что я делиться не намерена», — произнесла я со злобной улыбкой. Возможно, в моем лице Смокер увидел что-то ужасное, так как по его глазам я поняла, он испугался. Пускай ненадолго, но испугался. Мое безумие иногда его становится трудно удерживать, когда дело касается моего прошлого. Вот и сейчас, когда вице-адмирал столкнулся с ним лицом к лицу, то даже растеряться успел. «Это мое сражение. Третьим лицам тут нечего делать». Я растворилась в воздухе и улетела вдаль по коридору, не давая возможности Смокеру отследить мой путь. Коридоры, в которых не было ни окон, ни даже нарисованных стрелочек, одни сплошные металлические трубы и мигающие лампочки, больше напоминали катакомбы или лабиринт. «Черт, еще немного и у меня разовьется такой же недуг, как у Зара. Я не хочу тут заблудиться». «Нет, нужно успокоиться. Закрой глаза. Прислушайся к своему внутреннему голосу. Куда? Вперед. Никуда не сворачивать. Пока что не сворачивать. Бежать только вперед. Но стоп, за мной кто-то бежит. Я чувствую сильную ауру, хоть этот человек и пытается ее спрятать. Кто это? Смокер? Неужели он не знает значения слова «нет»?» Я сбавила темп, чтобы дать возможность догнать меня. Шаги стали громче. Повернувшись, я увидела. «Ло, ему-то тут какого черта надо? Хотя, может, я делаю поспешные выводы. Возможно, у него имеется своя цель, и мне не о чем беспокоиться. Проверим». Я резко остановилась, оставаясь стоять к Ло спиной. «Если он пробежит мимо меня, то ни о чем беспокоиться. У нас разные цели, и я спокойно продолжу путь». Но нет, Ло остановился в паре метров позади меня. «И что бы это значило? Зачем ты бежишь за мной?» — спросила я, переходя к самой сути. «Тебе так только кажется», — произнес Ло, улыбнувшись. Опять этот ледяной надменный взгляд и эта нахальная улыбка. Как же он меня злит, как бесит. Я резко подбежала к Ло и, схватив его за воротник, прижала к металлической стене. Ло даже пальцем не пошевелил, чтобы защититься. Он только смотрел на меня и усмехался. «Ну-ну», — произнес он, — «не надо быть такой грубой. Я этого не люблю». «Да мне плевать на то, что ты там любишь», — крикнула я ему в лицо. «Пусть Луффи доверяет тебе уже всей душой, но я-то не дура. Какой к черту альянс? Что именно ты задумал? Какая твоя основная цель? Отвечай». Ухмылка с лица Ло резко исчезла. Какое-то время он просто стоял и смотрел в мои глаза, словно изучал их и пытался разглядеть что-то знакомое, но никак не мог найти. Именно то же самое делала я. Я искала в глазах Ло того Ло, с которым плавала на одном корабле, смеялась и веселилась, проводила время на пузырях в Сабаде, его там не было. Того Ло больше не существует. «Кавардак», — неожиданно произнес Ло, взмахнув в воздухе рукой, и мы поменялись местами. Теперь я оперлась животом об металлическую стенку, а Ло стоял позади и прижимал меня всем телом, чтобы я не смела даже подумать о том, чтобы достать клинок и атаковать его. Я попыталась оттолкнуть его рукой, но он тут же завернул ее мне за спину. «Черт, больно. Да что такое?» Я попыталась раствориться в воздухе, загореться, но Ло только усилил волей определенные участки тела, и ему все мои попытки были нипочем. «Запомни», — произнес Ло мне на ухо, — обжигая кожу своим дыханием. В его голосе я слышала смех. Его забавляла вся эта ситуация. Альянс заключен только между капитанами пиратов Сердца и пиратов Соломенной Шляпы. Перед обычным рядовым Накома я не должен отчитываться. «Урод!» – злобно произнесла я. «Ненавижу!» «Хм!» Ло сделал пару шагов назад, отпуская меня, и с любопытством следил за тем, как я потирала запястье. «Отлично!» – фыркнула я, гордо задрав подбородок. Однако, я мило и нежно улыбнулась, да так, что Ло тут же напрягся и сделал еще один шаг назад. «Ты дал моему капитану шанс отказаться от Альянса. Вот только тебе этот шанс никто не предложил. И этот шанс решила дать мне ты. Подумай лучше хорошенько, тут я не лгала. Ему нужен хотя бы один шанс отступить, иначе потом будет поздно. Ты сам еще даже не понял, на что подписался. Лучше откажись, Трофи». После того, как я произнесла так его имя, Ло аж весь вздрогнул. Ему очень не нравится, когда его так называют. В глазах тут же блеснуло ледяное серебро. Злость можно было ощутить физически. «Я уже все решил», — произнес он спокойным голосом. «Что ж, я пыталась помочь. Неужели он настолько сильнее меня, или это просто я туплю и не могу придумать, как справиться с ним? А хочу ли я это делать? Так, стоп, не туда. Мне нужен Верга». Бросив на Ло последний злобный взгляд, что говорил о том, чтобы он не бежал за мной, я помчалась дальше. Сектор В заканчивался, и передо мной возникла небольшая развилка из трех секторов Д, Р и С, и куда мне идти? Ло все равно побежал следом, хоть и молчал. «Альянс, значит, ну-ну». Неожиданно возникло странное чувство, словно кто-то или что-то зовет меня, что-то знакомое. «Хм, что за, откуда это?» «Сектор Д, что там?» Медленным, неуверенным шагом я направилась в сторону этого сектора. Однако охраняющая этот сектор дверь была довольно внушительных размеров. «Металл, придется резать. Иди сюда», — произнес Ло и обхватил меня за талию, прижав к себе. «Что ты делаешь?» — спросила я, отталкивая его. «Ты собралась разрезать дверь? Этим ты только поднимешь шумиху. Я телепортирую нас. Для твоей способности телепортации не обязательно прижиматься друг к другу как шпроты. Ты уже переносил нас, так что...» «Возможно», — ответил Ло. «Однако, в таком случае я не отвечаю за сохранность и целостность твоих конечностей. А вот это уже плохо. Мне как-то очень нравятся мои ноги и руки. Не хочется их случайно потерять». Я молча сделала шаг в сторону Ло и прижалась к нему, при этом зажмурившись. В голове все время крутилась одна мысль: «Только не волосы, только не волосы, только не волосы». Мы перенеслись в огромную комнату, в которой стояли высокие металлические баллоны с надписью «САД». К баллонам были подключены различные трубы, перегоняя содержимое. Баллоны высотой уходили глубоко вниз, и единственное, что нас отделяло, это невысокие белоснежные перила. «Что это за баллоны? Что там? Почему у меня такое странное чувство, словно я уже знакома с этим? Что это?» – спросила я Ло. Тот, похоже, сам искал эту комнату и с улыбкой подошел к самому большому баллону, толщина которого была около 4 метров. «Я вижу, ты знаешь, что это, так ответь мне. Повторяю», — холодно начал Ло, даже не смотря в мою сторону. «Я не обязан тебе». Злость вновь овладела мной. «Черт, да ответь ты мне нормально хотя бы на один вопрос, Ло», — крикнула я, схватив парня за плечи, и только через несколько секунд поняла, что только что произнесла его имя. Я не хотела произносить его имя. С самого начала, как мы с ним встретились, я ни разу не произнесла его, как и Ло ни разу не произнес мое. Это была своего рода неозвученная, но обоюдная война, и видно, в ней я проиграла. Осознав, что произошло, я отпустила его плечи и отошла назад. Ло сам был не меньше удивлен произошедшим, поэтому просто смотрел на меня. И вот когда он уже раскрыл рот, чтобы ответить мне, дверь комнаты открылась. «Давай же, Ло», — услышала я голос того, кто мне был нужен. «Ответь ей. Скажи, что такое сад и откуда он взялся, Верга», — произнес Ло холодным тоном, после чего вытянул руку вперед, создавая синее поле, что шаром окружило нас. «Комната. Сердце, вернись ко мне». Кубик сердца тут же вырвался из кармана Верга и полетел в сторону Ло, но не успел парень прикоснуться к нему, как Верга разбежался и мощным ударом с ноги отшвырнул Ло в сторону белоснежных перил. Сердце Ло вновь оказалось в его руках, и, чтобы наказать Ло за провинность, тот тут же резко сжал кубик. Ло закричал, падая на колени. Кровь с кашлем полилась изо рта. «Черт, только не это. Довольно», — крикнула я, приготовив свой клинок к битве. «Хм», — Верга явно был удивлен моим поведением. «Лиловый демон, ты желаешь драться со мной, у тебя, конечно, имеется воля, но твой уровень еще слишком мал, чтобы сравниться со мной. Вот мы это сейчас и проверим», — произнесла я, слегка посматривая на Ло, что тяжело дыша пытался встать, держась одной рукой за перила. Верга это тоже заметил и снова сжал сердце, чтобы Ло больше не предпринимал попыток подняться. Я сказала: «Хватит». Я побежала в сторону Верга, атакуя его мечом, однако тот с легкостью блокировал мой удар обычной бамбуковой палочкой, которую он покрыл волей. Черт, его уровень владения волей вооружения действительно превышает мой. «Значит, тебя интересует сад», — спокойно заметил Верга, оттолкнув меня ногой в сторону. Его удар попал мне в живот, перекрыв возможность на несколько секунд дышать, однако добивать меня Верга не собирался. «Это неудивительно. Ты знаешь, что это такое?» Он указал на баллоны. «Сад позволяет создавать смайл, дьявольские фрукты типа Зен». «Искусственные дьявольские фрукты?» – удивилась я. «Мне нужна информация. Пусть говорит. Пусть все говорит. Я пока полежу раненая на полу. Но как? Подробностей я не знаю, однако мне известно, что 15 лет назад на черном рынке появились последние разноцветные деревья из твоей бывшей деревни. Каждый скупал их столько, сколько хотел. Слухи о чудесах этих деревьев доходили до разных уголков света. Вот только как использовать их, никто не знал. В неумеющих руках это был самый, что ни на есть, обычный хлам. Но несколько деревьев попало и в руки Цезарю. Именно он проводил годы в своих лабораториях, исследуя и изучая разноцветные деревья. Леденящий ужас охватил меня с ног до головы. 15 лет назад деревья в моей деревне были не сожжены, а спилены под самый корень и распроданы на черном рынке. Варвары, чудовища, люди, которые не могут никак насытиться славой, богатством, властью, им всегда будет мало. Именно из-за таких людей и погибла целая деревня. И что теперь? Цезарь изучал деревья? Тогда я не удивлена тому, как он смог достигнуть таких высот в оружии массового уничтожения. Цезарь научился выращивать разноцветные деревья? Спросила я. Нет, ответил Верга, и с моей души словно валун свалился. Это можешь только ты. Ло в шоке посмотрел на меня. Он понимал, о чем идет речь, но никак не ожидал, что я знаю о том, как можно воссоздать эти деревья. А если об этом знает Дофламинго, то теперь понятно, зачем я ему. Запасной вариант, если Цезаря не станет. Хм, что же научился делать Цезарь? Он смог выявить формулу, которая позволяет обычным деревьям производить дьявольские фрукты типа Зен. Это невозможно, злилась я. Должен соблюдаться баланс. Один фрукт, один хозяин. Хозяин умирает, фрукт перерождается. Если бы все было так просто, то каждый человек был бы фруктовиком. Это правило относится только к фруктам типа парамеца или лаги. Зен в их число не входит. Да кому вообще придет в голову становиться Зеном? Зоопарк какой-то. Никогда не понимала этот тип фруктов, но если появится целая армия с подобной силой, то это может вызвать проблемы. Однако все теперь сходятся и становятся на свои места. Зачем же Лосат? Также он захотел украсть Цезаря, что единственный знает формулу создания дьявольских фруктов типа Зен. Неужели он решил сам завладеть черным рынком и продавать смайл? Зачем ему это? Черт, все это кажется каким-то безумием. Вот оно как, вздохнула я, после чего перестала прижимать руку к животу, словно я испытываю сильную боль, и встала на ноги. Теперь понятно, почему я чувствую эту дрянь. Я указала на баллоны. Структура чем-то схожа с структурой разноцветных деревьев. Однако ответь-ка на еще один вопрос. Как звали того, кто выложил 15 лет назад деревья на продажу? Как его зовут? Тебе так нужно его имя? Спросил Верга, что даже бровью не повел, когда я перестала кривляться и держаться за живот. Видно, он знал, что я лгу. Прошло 15 лет. Тебе не кажется, что за это время многое могло измениться? Просто скажи мне имя, сухо ответила я, подняв свой клинок в его сторону. Я никогда не говорил, что знаю его, пожал плечами Верга, но его знает Дофламинго. Он очень хочет, чтобы ты присоединилась к нему. Идем со мной на Дрессроуз, и ты получишь ответы на все свои вопросы. Черт, он не знает, он действительно не знает имени. Время потрачено впустую, очередная ниточка порвалась. Однако я узнала имя того, кто точно знает. Дон Кихот Дофламинго. Значит, это пугало пернатое хочет со мной встретиться, будет ему встреча. Что ж, Верга, спокойно сказала я, похоже, ты теперь для меня бесполезен. Говоришь, Дофламинго понравилось мое безумие, а что на это скажешь ты? Улыбнувшись, я сорвалась с места и ринулась в атаку, но не успела добежать до противника, так как передо мной появилось небольшое облако дыма. «Смокер, снова мешаешь?» «Нет», — ответил мне белый охотник. «Я все это время стоял в стороне и ждал, когда ты получишь ответы на все свои вопросы. Теперь он полностью мой». «Черт», — фыркнула я, убирая клинок в сторону. «Как Изара, терпеть не могу, когда кто-то лезет в мой бой. Хотя этому удовольствию научил меня Луффи. Делай, что хочешь». Отмахнулась я от него и пошла в сторону Ло. «Сердце только верни». Хех, усмехнулся Смокер, явно уже и забывший, что у противника имеется небольшое квадратное преимущество. С другой стороны, я прекрасно понимаю Смокера. Его друг и соратник оказался не тем, кем казался все эти годы. Он должен расправиться с ним лично, чтобы очистить мундир морского дозора от позора. Два вице-адмирала, что же за бой их ждет? Глава 20. Кто он? Во время битвы с Верго Смокер ни разу не прибег к использованию воли, хотя возможностей было много. Окутав дымом все тело противника, Смокер открывался, давая довольно большой простор для ударов, чем Верго и пользовался, и одновременно создавал одну непримечательную деталь. Заметил ли это Верго, или его напыщенное самомнение настолько затуманило разум, что он не видит самых простых вещей? «Почему ты продолжаешь использовать силу своего дьявольского фрукта?» — спросил Верго. Смокер не отвечал ему и лишь продолжал окутывать врага дымом, нанося мнимые атаки. Однако Верго жалеть своего противника не собирался. Покрыв бамбуковую палку волей, он наносил удар за ударом, не давая Смокеру даже возможности уклониться. Верго действительно хорошо овладел волей вооружения. Вот только с волей наблюдения ему еще работать и работать. В мою сторону незаметно полетела дымовая рука, что сжимала в своих пальцах небольшой прозрачный кубик с человеческим органом. Сердце Ло, даже невооруженным глазом было видно, что ему досталось, но оно упрямо билось, цеплялось за жизнь. И что же это за кубик? Стекло? Нет, что-то тонкое, упругое и мягкое, словно ткань. Вид данной вещицы был такой необычный, что я засмотрелась, совершенно забыв о том, что ее надо вернуть хозяину. «Нравится?» — услышала я смеющийся голос Ло. Он все это время сидел на полу и наблюдал за тем, как я вертела в руках кубик, разглядывая его со всех сторон. Мне стало неловко. В конце концов, сейчас в моих руках его жизнь, а я веду себя так, словно это небольшая игрушка. Подойдя к Ло, я присела на корточки и протянула ему сердце, но тот не взял его, а лишь расстегнул воротник своего пальто, обнажая грудь. Моему взору тут же открылись интересные татуировки на его груди в форме сердца и веселого Роджера его команды, а также на левой стороне груди имелась черная квадратная дыра. Только один взгляд на эту черноту, и мне стало как-то не по себе. «Бездна, ты вернешь мне мое сердце или будешь и дальше разглядывать мое тело?» — с усмешкой спросил Ло. Его голос был тих, так что его слышала только я, но и этого хватило, чтобы я почувствовала себя крайне неловко. «Нужно вернуть сердце, но как, какой стороной?» Это слегка озадачивает. «Почему Ло просто не возьмет его и сам не заполнит пустоту? А если я сделаю что-то не так? Сейчас такая битва за нашими плечами происходит, а он словно получает удовольствие от этой сцены». Я протянула руку с кубиком в сторону груди Ло, но за несколько сантиметров замерла. «Правильно ли я делаю? Я совершенно ничего не знаю о его способности. А вдруг я причиню ему вред? Может, начала я, посмотрев в глаза Ло, но тот тут же схватил меня за руку, не дав отстраниться. «Не бойся», — спокойно произнес он, явно осознав, о чем я думаю, и медленно подвел мою ладонь к пустоте в своей груди. Кубик, словно живой, тут же вошел в черноту и заполнил ее собой. Дыра исчезла. Теперь это была просто обнаженная грудь Ло. Сердце снова обрело своего хозяина. «Да», — мягко произнес Ло, закрыв глаза и улыбнувшись. «Так намного лучше». Я попыталась привстать. «Мое дело сделано, теперь пора разобраться с Верго, пока он не убил Смокера». Белый охотник, наполовину избитый и обессилевший, лежал на полу и злобно смотрел на своего противника. Почему у меня возникает чувство, что он даже и не пытался с ним всерьез бороться, словно Смокер нарочно проиграл ему в поединке? «Зачем? Присядь и пригни голову», — услышала я голос Ло, почувствовав его ладонь на своем плече. Она была мягкой, но в то же время упругой, что силой заставило меня опуститься на пол. «Зачем ему это? Он не хочет, чтобы я вступала в бой с Верго». Ло выставил перед собой свой меч. «Зачем мне садиться на пол и пригибать голову? Они же от меня на довольно большом расстоянии. Что может произойти такого?» Однако я все же послушно села на пол, поджав под себя ноги. «Чертов паршивец!» — фыркнул Верга, взглянув на Ло. «Ты вернул себе сердце. Не ожидал подобного поступка от Смокера. Когда ты успел, мы квиты», — только и произнес Смокер, все еще валяясь на полу. «Время для игр закончилось, Верга», — холодно произнес Ло. «Вы же не думали, что вечно будете сидеть на вершине, не так ли, Джокер? Джокер!» Он обратился к нему, но где он? «В зале только я, Верга, Смокер и Ло». Ответ пришел с довольно неожиданной стороны. «Фу-фу-фу!» Раздался смех из кармана Верга, после чего мужчина достал оттуда небольшой розовый ден-ден муши. «Кажется, меня раскрыли. Так все это время до Фламинго слышал нас, черт!» Этот пернатый решил заиметь очередной туз в рукаве. Он позволил рассказать своему подчиненному все, что касается Смайла, но не то, ради чего я пошла за Верга. «До Фламинго», — тихо произнесла я, но достаточно громко, чтобы ден-ден муши смогло меня услышать. «Ох, лиловый демон! Фу-фу-фу!» — смеялась улитка. «Мне так не терпится встретиться с тобой лично. Уверен, что обсудим мы все с глазу на глаз. Фу-фу-фу, ты бы поменяла свое решение. Ведь мы с тобой очень похожи, лиловый демон. Фу-фу-фу». Казалось, что каждое слово до Фламинго произносил словно с любовью. Ему нравилось то, что он говорит со мной. Особенно нравилось произносить мое прозвище. Он растягивал его, пробовал на вкус, менял интонацию и снова произносил, при этом каждый раз после этого сам себе смеялся. Это было как-то извращенно. «Между нами нет ничего общего», — тут же бросила я, желая прервать его раздражающий смех. «Это не так, фу-фу-фу. Мы оба монстры этого мира. Мы оба уничтожили свое прошлое, чтобы стать теми, кто мы есть. Фу-фу-фу. Лиловый демон, ты точно такая же, как и я. Уничтожили свое прошлое. Похоже, он знает ту же версию, что и Смокер 2 года назад, версию, в которой я уничтожила всю свою деревню. Что ж, не он первый, не он последний. Но что он имел в виду, когда говорил, что это делает нас схожими? Неужели он сам в свое время сделал нечто подобное? Я знаю о твоем проклятии, фу-фу-фу», — неожиданно произнесла улитка, широко улыбаясь. «Проклятие, которое позволяет тебе выжить в любой ситуации. Все умрут, но только не ты, фу-фу-фу. Панкхазард — идеальное место, чтобы проверить его в действии. Ты так не думаешь, фу-фу-фу? Если ты выживешь, давай встретимся. Думаю, у нас найдутся общие темы для разговоров. У меня есть то, ради чего ты и твой братец готовы пойти на многое, фу-фу-фу». «Лиловый демон, достаточно», — громко произнес Ло, прервав Джокера. «Сегодня один из твоих верных подчиненных умрет. Мугивара уже разбирается с Цезарем, так что сад ты тоже потерял». Верга, что все это время спокойно стоял и держал улитку, удивленно и слегка надменно посмотрел на Ло. Его забавляла не угроза со стороны парня, а сама ситуация, в которой Ло посмел угрожать ему. «Ох, маленький Ло, фу-фу-фу», — смеялась улитка. «Ты думаешь победить Верга? Хотя я восхищен тем, как тебе удается найти столь редкостных людей, Мугивара. Лиловый демон, тебе с детства удавалось отыскать самые ценные сокровища, Ло. Я даже немного завидую, фу-фу-фу. Но взгляни на Верга, что сейчас стоит прямо перед тобой». Тем временем Верга снял с себя верхнюю часть одежды и поставил улитку на пол. По пояс он полностью был покрыт волей вооружения и выглядел так, словно состоит из черного металла. Жажда убийства отчетливо исходила от лже-вице-адмирала. Если ему и было приказано сохранить жизнь Ло, то, смотря на него, понимаешь, что вряд ли он вообще намеревался оставить хоть кого-то в живых. «Ло, неужели ты забыл, каким жестоким может быть Верга?» — смеясь, спросил Джокер. «В прошлом ты был сильно травмирован, Верга, и вряд ли он до конца исчез страх перед ним. Его воля способна защитить его от любых режущих атак. Он превосходит тебя во всем». Верга ринулся в бой в сторону Ло, на бегу покрыв бамбуковую палку волей. Но не успел и удара нанести, как Ло взмахнул мечом и буквально разрезал Верга напополам. Но это было не все. «Теперь я понимаю, почему Ло просил меня сидеть на полу и пригнуть голову. Все, что окружало Ло в радиусе километра, если не больше, было разрезано. Баллон из сад, сама лаборатория, даже горы, что находились далеко отсюда, все было разрезано одним взмахом клинка Ло. Когда он стал настолько сильным, обретя свое сердце, Ло справился с вице-адмиралом как с ребенком. Еще в клетке, когда мы висели, я обратила внимание на то, что он может легко перерубить цепи из кайросики, металла, который прочнее алмаза. Теперь мне удалось увидеть, как он с легкостью обошел усиление воли. Через что же он прошел за эти 2 года? С момента окончания войны прошло 2 года, произнес Ло улитке, которая теперь не улыбалась. Наконец-то эта чертова ухмылка была стерта с лица улитки. За это время многое изменилось. Только ты остался прежним. Пожалуй, только сейчас я начинаю действительно осознавать то, что пришло со смертью Белоуса. Все говорили о конце старой эпохи. Конец эпохи пиратов Белоуса. Чья же это эпоха? Близится буря. Да такая, что весь мир и правда перевернется с ног на голову. Появятся новые люди. Новое поколение безумцев, что свергнет сильнейших с их тронов. Ло хочет именно этого. Неужели и Луффи теперь в это втянут? Но что же тогда делать мне? Какой путь выбрать? Когда Ло закончил издеваться над телом Верга и развешивать куски его тела вдоль перил, я неожиданно заметила для себя, что смотрю на это спокойно. Слишком спокойно. Даже Смокер отвернулся в сторону, чтобы не видеть такой жестокости. Но не я. Почему? Почему я так спокойно отношусь к этому? Разве не должно быть хоть какое-то чувство дискомфорта и отвращения к такой жестокости? Это нормально. Хирург смерти закончил свою операцию и взглянул на меня. Он что-то искал в моих глазах. Может, страх, ненависть, отвращение, отрицание действительности? Если он искал именно это, то могу его успокоить, а себя ужаснуть. Этого не было. Наоборот, какой-то темной частью себя я понимала, что мне это даже нравилось. Мне нравилось наблюдать за тем, что он делает. Он может разрезать людей на 1000 кусков, но те все равно останутся живы. Это жутко, а да, но почему же это так привлекает? Кажется, я уже слишком много времени провела в компании с Ло. Нужно вернуться к ребятам и моему милому Чопперу. Я сама на себя не похожа. Это не присуще моей натуре. Такое равнодушие и жестокость. Это не мое. Или мое. Просто я не обращала на это внимания. А теперь, когда мое прошлое все чаще кусает меня, я потихоньку становлюсь той, какая я на самом деле. Хаем, надо же. Идемте, спокойно произнес Ло мне и Смокеру, направляясь к выходу. Скоро тут все взлетит на воздух. Лиловый демон, позвала меня отрезанная голова Верга. Я бы на твоем месте не доверял Трафальгару, Ло. Он может казаться мягким и вежливым, но лучше тебе и твоей команде остерегаться его. Он вас предаст, как однажды предал и нас. Я остановилась и взглянула на голову через плечо. Мне так и неизвестны подробности того, как он оказался с семьей Дон Кихот. Что он там делал? Это было до того, как мы с ним впервые встретились, или после. Сейчас, когда между нашими командами альянс, я бы хотела вспомнить наше общее прошлое. Вот только многое ли изменится? Лучше согласись на предложение Джокера, лиловый демон, настаивал Верга. Иначе уже будет слишком поздно. Неожиданно голова Верга оказалась распилена надвое, что не позволило Верга продолжить свою речь. Лучше волнуйся о себе, Верга, произнес Ло ледяным тоном. Прощай. Я спокойно, не произнеся ни слова, последовала за Смокером и Ло. Что ты планируешь дальше? Спросил Смокер Ло. Вокруг острова скопился ядовитый газ, а лаборатория теперь отныне небезопасна по твоей же вине. Да уж, разрезанные баллоны явно от силы еще 1-2 часа подождут, а потом весь этот остров взлетит на уровень Скайпи. Нужно придумать план, как выбраться. Нужен плот, а еще хороший шторм, чтобы разогнать газ. С газом я еще разобраться смогу, как-никак стихией воздуха владею. Да и нами, если что, поможет. А вот что делать с кораблем, нас много. Фрэнки, конечно, отправился искать Санни, но все ли с ним в порядке? Мы продвигались по коридору сектора Р, как наткнулись на огромный вагон, размерами чем-то напоминающий неплохой корабль. Это вагонетка, ответил Ло на незаданный вопрос. Цезарь использовал ее для того, чтобы перевозить баллоны с сад. Мы же используем для того, чтобы убраться отсюда как можно скорее. Нужно передать это остальным. Не стоит, улыбнулась я и повернулась в сторону начала коридора, откуда с криком выбежал сначала Луффи, потом дети, а следом и дозорные. Так вроде бы все в сборе. А нет, не хватает Чоппера, Брука и того странного самурая. Хаем, о, Заза, Смоки, Трафи, вы все тут, хорошо повеселились? Ши-ши-ши, воскликнул Луффи, подбегая ко мне. Не то словно, ответила я. У вас все под контролем, смотрю, народу прибавилось. Да, ши-ши-ши, где Цезарь? Буквально прорычал Ло. А, он там, Луффи указал в темный конец коридора. Я отправил его в полет вместе с дверью. Интересно, как далеко он улетел? Что? Крикнул Ло. Чувствовалось, как в его голосе закипает негодование и злость. Ты же обещал схватить его. Он меня достал, фыркнул Луффи, ковыряясь в носу. Поэтому я решил его не захватывать. Вот, я с усмешкой посмотрела на Ло. А я тебя предупреждала, Трофи. Хи-хи-хи. Но это было частью нашего плана. Уже не сдерживаясь, орал Ло, что если он сбежит. Ай, пофиг, ответил Луффи, всем своим видом продемонстрировав, что эта тема его больше не интересует. Луффи, вздохнула я, сама не веря тому, что говорю. Так нельзя. Если дал слово, держи его до конца. Иначе тебе потом будут верить, так же как и дозорным. Эй, проорал в мою сторону Смокер, что слышал наш разговор. Я демонстративно не смотрела в его сторону. Ему-то икать, хренов сталкер. Все забрались в вагонетку. Дети, дозорные, даже некоторые неизвестные нам пираты, все смогли поместиться. Осталось только дождаться остальных наших накома. Ло что-то кричал Луффи, прося его начать уже действовать и убираться отсюда, пока Цезарь не сбежал, но ни Луффи, ни кто-либо еще из нашей команды даже шагу не сделали в сторону. Мы ждем наших накома. Почему-то я потихоньку стала чувствовать легкую слабость. Наверное, из-за того, что, по сути, весь день то и делаю, что бегаю. Но, ко всему прочему, мне еще стало жарко. Вот это уже странно. Я, как только обрела способность управлять огнем, не чувствовала жары. Однако сейчас, посреди ледяного острова, мне было буквально душно. ХМ, это могло значить только одно, я все-таки умудрилась простыть. Надеюсь, это быстро пройдет, и мне не стоит ждать никаких осложнений. «Все нормально?» – спросил Зара, что подошел ко мне и присел на небольшой камень рядом со мной. Я лишь улыбнулась и подняла большой палец вверх. «Где тебя черти носили весь день?» «Хех, не спрашивай», – отмахнулась я. «Зато я успела понаблюдать за тем, как вы неплохо бегаете. Особенно, когда дело касается ядовитого газа». Зара лишь фыркнул, явно недовольный тем, что ему пришлось убегать от противника. Послышались шаги и крики. К нам кто-то стремительно приближался, однако ворота, что отделяли сектор Р от сектора Б, неожиданно начали закрываться. «Успеют ли ребята?» «Луффи!» Услышали мы крики Чоппера. Я встала с камня и посмотрела вглубь коридора. К нам бежало около 10 дозорных, что держали гигантского ребенка. «Девочка, я ее знаю». Сверху на девочке сидел Чоппер и держал над ней капельницу. Рядом с дозорными бежал Брук, что держал каменную статую самурая. Неужели он попал под газовое облако? Черт, ворота практически закрылись. Осталось буквально пара секунд. «Ребята, ускорьте темп», — крикнула я. «Тебе легко говорить», — ворчали дозорные. «Ты не несешь в руках великана. Меньше слов, больше дела», — ответила я им. «Или хотите стать музейной статуей?» «Нет, не знаю, может, мои слова подействовали, но парни действительно ускорили темп и в самую последнюю секунду буквально запрыгнули в сектор Р, да еще как запрыгнули. Любая балерина с завистью нервно курит в сторонке». «Отлично», — воскликнул Луффи. «А теперь все в вагонетку. Сваливаем». «Да, а у вагонетки с номером 8599 отличная скорость. Свежий ветерок обдувает мое лицо, заставляя щеки колыхаться и звонко шлепать. Особенно у Луффи. Мы смотрим друг на друга и ржем как ненормальные. Потолок потихоньку рушится, обваливая огромные куски бетона нам на головы, но Зара и Санджи ловко откидывают их в стороны, не позволяя кому-либо пострадать. «Отец!» — услышала я крик мальчика где-то из толпы. «Отец, что с тобой приключилось?» «Это я, мама Наах». Обернувшись, я увидела, что все это время кричало некое розовое существо. Не то дракон, не то угорь. «Это что еще за чудо дивное?» «Говорящая ящерка». «Это Мамоносуки», — ответил мне Луффи. Я с удивлением посмотрела на него. «Так значит, именно его искал самурай, а я думала, его сын человек. Он человек, но съел фрукт типа зан и теперь не может контролировать свои превращения. Вот оно что. А теперь его отец окаменел. Видно, тяжело парню». Неожиданно мальчик-ящерка рухнул в обморок, издав перед этим что-то вроде голодного бурлык. «Кем бы ни был этот Мамоносуки, а он голоден. Надо будет, как только выберемся отсюда, накормить мальца». Неожиданно ко мне подошла Робин и положила свою ладонь мне на лоб. Она показалась такой прохладной. Девушка ничего не сказала, но ее брови нахмурились, а вечная легкая улыбка куда-то исчезла. Зато теперь улыбалась я. «Мда, я простыла и теперь вся буквально горю, но переживать об этом еще рановато. Потом, как выберемся, все успокоятся, там и отосплюсь сутки. Я болею недолго, но очень тяжело». Я уже хотела что-нибудь сказать Робин, чтобы успокоить ее настороженный взгляд, как что-то сверху над нами с грохотом взорвалось. «Что это было?» — заорала Ташиги, что сейчас стояло среди детей. «Взрыв!» — воскликнул Чоппер. Олененок до последнего работал над девочкой, что лежала в бессознательном состоянии. «Это же, до меня стало доходить, что взрыв произошел в секторе Д, где недавно были мы с Ло и Смокером. Да, услышала я голос Ло. Оказывается, он все это время стоял за моей спиной. Жуть, когда он успел. Однако его лицо также было обеспокоенным. Сад взорвался раньше, чем я ожидал. Махать своей дубиной поменьше надо было», — фыркнула я. «В конце концов, это он одним взмахом меча практически подровнял весь ландшафт этого острова». Ло перевел взгляд с потолка на меня. На его лице совершенно ничего невозможно было прочесть. «Опять маска ля, у меня нет эмоций. Я робот. Этот коридор насквозь пронизывает гору», — сказал Ло, смотря на меня. «Если он обрушится, нас похоронит заживо. Черт возьми. И почему мне кажется, что он от этой мысли получает некое удовольствие? Жуть какая. Хочу домой. Хочу на санне». «Не говори это с таким спокойным лицом», — крикнул на него Усопт, что буквально рыдал от ужаса. «Усопт, дружище, только ты меня понимаешь». Хаэм, Ло даже не обратил на него внимания и посмотрел на конец туннеля. «Кстати, кто-то здесь может манипулировать ветром. Снаружи все заполнено газом. Чертов Ло, он же прекрасно знает о моих способностях, но делает вид, что не в курсе. Что, хочешь полюбоваться тем, что я теперь могу? Отлично, я устрою тебе демонстрацию». Однако прежде чем я успел ответить, на Ло наехали дозорные и подручные Цезаря. «Ты что, спятил?» — хором проорали они. «Будто среди нас вот так возьмется человек с такими уникальными способностями». «Я могу», — спокойно ответила я, приподняв правую руку как школьница. «А!» — воскликнули дозорные. «Серьезно, я тоже могу», — отозвалась Нами и встала рядом со мной. Ее боевой посох уже был наготове. «Целых два», — не верили дозорные и подручные Цезаря. «Что ж, тогда им наше небольшое представление понравится». Мы приближались к концу туннеля, где у самого выхода, словно пробка, скопился ядовитый газ. Усопт кричал, чтобы начинали немедленно действовать, ведь еще до того, как мы увидим солнце, мы все станем каменными. Я и Нами не торопились с атаками. «Нужно время, еще немного, вот, расстояние то, что нужно». Я выставила перед собой обе руки, создавая огромную воздушную сферу. Нами направила в сторону газа небольшие мыльные пузыри с ураганом внутри. «При сочетании наших техник от газа и следа не останется». «Готово?» — крикнула я Нами, так и внула. «Отлично, тогда, воздушная сфера, грозовой шторм». Прозвучал небольшой взрыв. Бетон над нашими головами стал сыпаться сильнее, однако моя нежно-голубая воздушная сфера, усиленная пузырями Нами, сделала свое дело, и мы через несколько секунд уже видели чистое небо без единого облака газа. «Ура!» — закричали все, поздравляя друг друга. «Неплохо», — услышала я довольный голос Ло за своей спиной. Странно, но его похвала мне была приятной, и это чувство, что он все время за моей спиной, черт, кажется, я начинаю к этому привыкать. Однако радоваться было еще слишком рано. Когда мы оказались на улице, нас ждал небольшой сюрприз. Во-первых, снаружи нас встретил Фрэнки. И не просто Фрэнки, а генерал Фрэнки. Да-да, он достал своего суперробота и теперь буквально сиял в лучах солнца. Все дети и мужчины закричали от восхищения при виде такого чуда. И я их прекрасно понимала, но вот женская половина нашей компании почему-то не оценила такого вида и с легким недопониманием поглядывала на меня. Вот глупые. Надо им почаще с Луффи общаться. Возможно, потом поймут. «Буйвол!» — неожиданно воскликнул Ло. Он вновь был насторожен и готов к бою. «И ты, детка 5. Ну и имена. Я увидела тех, на кого указывал Ло. Рядом с генералом Фрэнки стояли двое неизвестных. Большой круглый парень с длинными передними зубами, черными волосами, что почему-то напоминали пропеллер вертолета, и железными цепями, что крестом скрепляли шубу на его теле. Кажется, его звали Буйвол. Второй была молодая девушка с сигаретой в зубах, в коротком платье горничной, длинными черными волосами, скрепленными в хвост, и громадным пистолетом за место руки. Хотя стоп, пистолет резко приобрел форму обычной руки. «Она фруктовик, Ло!» — воскликнула детка 5. «Значит, ты действительно пошел против Джокера? Как ты мог?» — злобно произнес Буйвол. «Ведь Джокер сохранил место сердца ради тебя». «Сохранил место сердца, и как это понимать?» Он словно о каком-то определенном месте говорил. «Должность, или реальный орган, учитывая способности Ло. Кто это?» — спросил Луффи, что оказался рядом с нами. «Это твои друзья?» «Нет, тихо ответил Ло, однако его ответ слышал каждый. Это враги. После этих слов каждый, кто был готов драться, выступил вперед и с недовольством посмотрел на этих двух врагов. Среди них были и Санджи, хотя тот уже вовсю разглядывал милые ножки детки 5, Изара, что обнажил клинок, и Смокер, что потирал кулаки. Многие окружили Ло. Раз он сказал, что это враг, разговор у нас короткий. Буйвол и детка 5 не хотели с нами сражаться, поэтому по-быстрому схватили бессознательное тело Цезаря и поднялись в воздух. О, так буйвол тоже фруктовик и умеет летать. Интересный способ передвижения. Со стороны казалось, что он то ли птица, то ли самолет. Я их догоню, отозвалась я, уже собираясь раствориться в воздухе, но на мое плечо легла чья-то уверенная рука. Стой, Заза, это был Усоп. Перед врагом, что отступал, он испытывал полное бесстрашие и превосходство. Этот противник мой. Воздушные противники — работа снайпера. Что? Начинал злиться Ло, смотря на Усоппа. У нас нет времени на глупые игры. Если они уйдут. Эй-эй, вступился Зара. Не недооценивай нашего снайпера. У нас же альянс, не так ли? Усмехнулась Нами, что тоже решила присоединиться к Усоппу. Да, против убегающих противников они бесстрашные воины. Что еще за альянс? Удивленно спросил Зара и посмотрел на меня. А че сразу я? У нас капитан, между прочим, есть. Эх, ты ведь не знаешь, вздохнула я. Пришлось кратко объяснить ситуацию. Пока Нами и Усоп красовались перед публикой и ловили беглецов, я и Зара даже не смотрели в их сторону, так как мое дело было как можно понятливее объяснить сложившуюся ситуацию. Я рассказал о том, что Ло нам предложил, зачем нам Цезарь, и об основной цели – убрать одного из Йонка. Все это время я успевала вставить в каждое предложение фразу «Я не виновата». Надеюсь, ему это в мозг точно войдет. Зара слушал, не перебивал, не задавал вопросов, а под конец неожиданно улыбнулся и мечтательно произнес: «Йонка, значит, ну хоть одна хорошая новость за весь день. Черт, да тебе лишь бы кулаки почесать», — фыркнула я, — «и побухать», — добавил он. «Да это уж точно». Наконец-то все успокоилось. Дозорные решили разграничить территорию и начертили огромную черту по всему берегу, что разделяло зону зла и справедливости. Естественно, зона зла была отведена пиратам. Тем временем Ташиги буквально умоляла нас отдать им под присмотр детей. Она обещала, что позаботится о них. Странно, но ей я верю. В ней и Смокере было что-то светлое, во что хотелось верить. Чоппер и Ло как раз проводили последнее обследование детей. Луффи прощался с кентавром коричневой бородой, который решил сдаться властям. Наши пленники, обмотанные кайросики, спокойно спали в уголке. Идиллия. Пока ребята дурачились, прощались, устраивали перемирие и вечеринку, я взяла две небольшие чашки горячего чая и, подойдя к Смокеру, протянула одну ему. Тот недоверчиво покосился на чашку, от которой исходил пар, потом на меня. Я уже ждала очередной фразы, что-то вроде «отравить меня решила женщина», но ее не было. Он молча взял чашку и сделал глоток. Я присела на камень рядом с ним. «Значит, за нами аж в новый мир понеслись», — усмехнулась я. Смокер на это лишь фыркнул и пустил недовольный клубок дыма. «Ну, вы и даете, вице-адмирал Смокер. Если вам так нравится Луффи, то почему бы сразу в чувствах не открыться? Это более просто и понятно. Хотя вы такой брутальный, дура», — заорал на меня Смокер, заливаясь краской. «Как тебе такое только в голову могло прийти? Мне бабы нравятся». «О», — все тем же мягким голосом произнесла я, еле сдерживая себя, чтобы не засмеяться в голос. «Так, может, нравлюсь я? Ну и ну, никогда еще таких настырных ухажеров не было. Так и быть, с меня одно свидание, дура», — вновь проорал Смокер, заливаясь краской еще больше. «Только не могу понять, он злится или смущается, а то этот дым из ушей все портит и сбивает с толку. Я старше тебя почти на 16 лет. Подумаешь, возраст», — фыркнула я, но тут же засмеялась. «А тот факт, что я пират, уже не смущает». Смокер обреченно вздохнул и закрыл глаза рукой. Полное поражение. Тут я уже не выдержала и засмеялась в голос. «Боже, а он, оказывается, может быть таким милым». Неожиданно я почувствовала могильный холод, что пробежался по всей спине. Черт, все мое тело буквально полыхало от жары и температуры, но эта убийственная аура заставила захлопнуть пальто, да поплотнее. Ло стоял в 30 метрах от нас, ел свою порцию супа и не сводил с нас глаз. «Блин, я боюсь этого человека. Что опять не так? Он что, все слышал? Ох, йо, Хотя ну и ладно, его это вообще никак не касается. Ладно, вздохнула я, допивая свой чай и медленно вставая с камня. Была рада повидаться с тобой, Итошиги. Жаль, что подраться так и не удалось. У меня для тебя был заготовлен сюрприз. Вот как, усмехнулся Смокер, вставая следом за мной и без предупреждения атакуя, окутывая все мое тело дымовой завесой. По идее он должен был меня тут же связать и сдавить, но ничего не произошло. Я лишь мило улыбалась и стояла на месте, даже волю не использовала. Теперь его дым для меня действительно просто дым. Какого, эх, Смокер, вздохнула я, не любишь ты откладывать сюрпризы. Небось, ты из тех людей, что открывают подарки раньше положенного времени. Хех, что это за фокусы, лиловый демон? Настороженно спросил Смокер. Я адаптировалась к твоей способности, улыбнулась я. Теперь ты мне не соперник. Прости, если тебя это чем-то задело. Задело, я дозорный, ты пират. На лице Смокера заиграла азартная улыбка. Было видно, сюрприз ему понравился. Позже я тебя все-таки поймаю, лиловый демон. Обмотаю в кайросики и посажу на самое дно тюрьмы. Ты же видел, что я могу сделать с кайросики? С детским смехом произнесла я. Это если будет тишина. А если в твоей камере будет хоровой оркестр? Моя улыбка тут же исчезла, зато его стало шире. Так нечестно, воскликнула я. Зато тебе скучно не будет. Вот гад. А мне он даже нравиться начинал. Вот что значит дозорный. Коварство у них в крови. Я лишь гордо приподняла подбородок и направилась в сторону своего корабля, но не успела сделать и двух шагов, как Смокер взял меня за плечо и остановил. Подожди. Я с непониманием посмотрела на него. Он словно сам еще не до конца решился открывать мне что-то или нет. Какой-то нерешенный вопрос мучил его. В глазах читался гнев, жалость, сомнение. Что это с ним? Что он хочет мне сказать? Смокер, спокойным, но настойчивым голосом позвала я его. После нашей беседы в Арабасте, начал Смокер, я провел много исследований в вопросе твоего прошлого, я замерла, все тело напряглось. Что? Что он хочет мне сказать? Сколько бы я ни искал, какие бы кабинеты ни оббегал, нигде не нашел какой-либо конкретики. Одни слухи и сплетни. На одни из этих сплетен повелся и я, но вот документального подтверждения не было нигде. Даже свидетельские показания липовые. Хм, и что мне это дает? Я и так все это прекрасно знала. Все подстроено. Мою деревню уничтожили, мое имя очернили, а прошлое стерли. Я прекрасно знала, что все эти так называемые доказательства – фальшивка. Зачем Смокер говорит мне это сейчас? Однако Ташиги, с ее фанатизмом по мечам, удалось кое-что найти, неожиданно произнес Смокер, заметив мое негодование. Ты ведь знаешь, что после того инцидента, что произошел 15 лет назад, меч считался утерянным. Я кивнула. Хотя ночная звезда все эти несколько лет была моим спутником. Ташиги нашла документ, который подтверждает, что твоего клинка больше не существует. Я нахмурилась. Сердце билось как бешеное. Все мое сознание буквально кричало о том, что я сейчас услышу что-то, что перевернет мой мир. Имя того, кто заполнял документ, мне так и не удалось отыскать, однако там он подписался прозвищем, которое дал себе сам. Что, тяжело дыша, спросила я, что это за прозвище? Как он назвал себя? Отец демонов. Все в моей голове буквально взорвалось. Я обхватила голову руками, пытаясь сдержать бурю эмоций, что окутало мое сознание. Это чудовище, он назвал себя отцом демонов. Он насмехается надо мной, он практически назвал себя тем, кто создал меня. Но он и правда создал меня, создал лилового демона. Черт, он как он посмел, он разрушил всю мою жизнь, чтобы поднять свое самолюбие. Отец демонов, я помню огонь, крики и слезы, помню, как ребенком подбежала к нему с мольбой о помощи. Он уже тогда принял решение о том, что сделает из меня. Или тогда, когда увидел, на что я способна, мое безумие. Сейчас я чувствовала, как мои руки тряслись. Они буквально сами тянулись к клинку, чтобы выхватить его и начать убивать. Я жаждала крови. Много крови, чтобы каждый почувствовал мою боль и мои страдания. Но нельзя. Нет. Я должна удержать свое сознание. Я должна остаться собой. Тут никто не виноват. Того, кого я на самом деле хочу убить, тут нет. Однако тело трясется. Безумие требует своей жертвы. Как тяжело. Я не должна поддаваться этому. Не удивлюсь, если он изначально задумывался о том, чтобы вызвать у меня такую реакцию и проследить по новостям, что будет. Ублюдок. Как же я тебя ненавижу. К как же я желаю твоей смерти. Отец демонов, мой отец, я найду и убью тебя. Я закрыла глаза и вспомнила то, чему учил меня девятый. Холодный разум, ледяное сердце. Нельзя позволять ненависти и безумию взять верх, особенно среди друзей. Вот вдох-выдох, вдох-выдох, теперь мне стало лучше. Я открыла глаза и взглянула на Смокера, однако тот сам с ужасом смотрел на меня. И не только он. Ло, что стоял позади, Луффи, что отвлекся от еды и следил за каждым моим движением, Зара, что как бы случайно приготовил клинки, и Санджи, что оторвался от ухаживаний за девушками. Все следили за мной. Что произошло? Ах, да они обладают волей и почувствовали мою жажду убийства. Говорят, если ее правильно применять, то твой противник буквально может замереть от ужаса, что позволит тебе убить его. Моя жажда убийства только что заставила моих друзей приготовить против меня оружие и быть готовым к нападению. Мда, все-таки я чудовище. Мне ли винить их? Спасибо, что поделился этим, мягко сказала я, когда окончательно взяла свой разум под контроль и улыбнулась. После этого жеста ребята тут же успокоились, и каждый занялся своим делом. Это действительно важно. Это не все, неожиданно произнес Смокер. При этом сам удивился тому, как резко это сказал. После чего опустил руку во внутренний карман и достал оттуда два небольших этерналпаса. Держи. Хм, удивилась я. На одном красовалась надпись «Секретный склад Г5», на втором «Архивариус». Зачем ты мне это дал? Я не собираюсь плыть на ваш склад и Архивариус. Это человек, что бумажки с места на место перетаскивает. Не глупи, рыкнул Смокер. Ты даже не представляешь, чего мне стоит отдать тебе эти два компаса. Ну, так объясни. Так же злилась я. Архивариус, это не должность, это остров. Там хранятся абсолютно все сведения о морском дозоре. Можно сказать, что это остров с информацией обо всем морском дозоре с момента его основания. Если ты проникнешь туда, то возможно сможешь выяснить то, что касается отца демонов. Я хотел и сам все это выяснить, однако мой чин не позволяет использовать и получать информацию выше уровня В. Хах, ты предлагаешь мне незаконным путем проникнуть туда? Усмехнулась я, хотя тут же сжала два компаса, да так, что они чуть не разбились в моей руке. Не говори ерунды, заорал Смокер. Я все же дозорный. Просто может быть, если ты будешь проплывать мимо, тебе стоит заглянуть туда. И нужная тебе информация, если такая есть, обязательно будет на уровне Д. Понятно, кивнула я. А со складом что делать? До него плыть 2 дня. Однако советую сразу, что если решишь направиться на Архивариус, то стартовать лучше с острова склада нашей базы. Если решишь плыть с Пантхазард, то я не обещаю тебе, что доберешься целый. Да ты издеваешься, воскликнула я, всплеснув руками. На вашем складе нас тут же дозорные и схватит. Смокер тяжело вздохнул и потер переносицу. Было видно, что его раздражала сама ситуация, где он буквально разжевывает мне каждую крупицу информации. Но, а что я могла сделать? Его мысли я читать не умею. Склад – это безлюдный остров, на котором хранятся некоторые продовольствия и запасное оборудование для кораблей базы Г5, что пострадали от пиратов или во время шторма. Об этом месте знают только вице-адмиралы. Учитывая ситуацию сверга, о нем теперь знаю только я. Вас там искать не будут. От склада до Архивариуса также 2 дня пути. Хм, я с подозрением покосилась на него. Что, думаешь, я лгу? Заорал в гневе Смокер. Да нет, спокойно ответила я, все еще изучая его взглядом. Ты не лжешь, это меня и настораживает. Чего это ты такой добрый с пиратами? Скажем так, Смокер посмотрел в сторону, однако на его глаза легла небольшая тень. Я сделал мысленную небольшую переоценку пиратов и морского дозора. За это его не стоит винить. Он недавно был свидетелем того, как его друг и напарник оказался предателем, проникшим в ряды морского дозора 10 лет назад. Тут каждый устроит небольшую переоценку. Спасибо, улыбнулась я Смокеру. Хороший ты мужик. Если бы не был таким упертым бараном, то, возможно, позвала бы к нам в команду. Убью к черту, прорычал Смокер, доставая свою излюбленную дубинку Скайросики на конце и давая ей размахивать из стороны в сторону, пытаясь ударить меня. Я лишь засмеялась и тут же отбежала от вице-адмирала в сторону своего корабля. Смокер меня не преследовал, но грозно выпустил дым из ушей, намекая, что наш разговор окончен, и мне к нему лучше не приближаться. Глава 21. В пути. Гулянка шла полным ходом. Все смеялись, веселились и танцевали. Пусть и на короткий промежуток, но каждый забыл о том, что пираты и дозорные враги. У нас был отличный повод отметить этот день и не обращать внимания на какие-то формальности. Мы живы, и это главное. Кстати, самурай, которого зовут Кинеман, оказался не мертв. Брук случайно разбил каменную статую, кошмар какой. Но тем самым самурай очнулся, и выяснилось, что каменная оболочка только спасла его от газа. Значит, остальных людей, что попали под газ, также можно спасти. Дозорные тут же собрались в небольшие поисковые отряды, чтобы найти всех людей. Мамоноски на таких радостях смог вернуть себе прежний человеческий вид. Правда, пару раз я замечала, что он своего собственного отца называет по имени Кинеман. Может, у них там, в стране Вано, так принято, кто знает. Я подошла к Луффи, который в это время стоял на небольшой бочке и танцевал с деревянными палочками в носу и корзиной в руках. Танец победителей. Меня увидел Зара и тут же подозвал к себе, чтобы опрокинуть кружечку-другую. Ром, что притащили дозорные, действительно хорош. Однако я лишь улыбнулась и попросила подождать немного. Мне сейчас был необходим Луффи. «Луффи, можно с тобой поговорить?» — спросила я парня, дернув пару раз за рукав, чтобы отвлечь от танца. «А?» — Луффи обратил на меня внимание. «Конечно, что такое?» «Да ничего особого», — тут же отмахнулась я, чтобы не привлекать внимание окружавших нас детей и дозорных. «Тут как-то шумно. Пошли на санни, в тишине переговорим. Эй!» — тут же застонали дети, явно недовольные тем, что их любимого танцора забирают. «Он сейчас вернется», — тут же пообещала я, и дети, успокоившись, продолжили веселье. Луффи спрыгнул с бочонка. Я чувствовала его легкое напряжение перед предстоящим разговором. Он даже с собой ничего из еды не прихватил, чему тут же удивились Зара и Санджи, но ничего не сказали. Я обняла брата и, растворившись в воздухе, перенесла нас в кухню санни, где на данный момент не было никого. «О чем ты хотела поговорить со мной?» — тут же перешел к делу Луффи, когда присел за наш обеденный стол. Я не хотела присаживаться, хотя я вообще не могла понять, что хочу. Голова начинала болеть и буквально пульсировать с каждой секундой все сильнее и сильнее. Пот с тела скатывался ручьем. Подойдя к раковине, набрала стакан воды и одним глотком осушила его. «Так, нужно успокоиться и начать разговор. Болезнь не повод откладывать дело в дальний ящик. Смокер дал мне 2 этерналпаса», — начала я, собравшись с мыслями. «Один на их склад, второй на остров Архивариус». Луффи продолжал слушать, не перебивая, хотя я больше чем уверена, что он это и так уже знал. «Не зря же у нас имеется связь. Я хочу попросить тебя доплыть до острова со складом, а после чего я отправлюсь на Архивариус». «Хаем», — Луффи задумался. «Раз тебе это так важно, отправляемся на Архивариус». «Нет, Луффи, ты не понял», — тяжело вздохнув, я все же села за стол, прямо напротив него. «На остров Архивариус я отправлюсь одна. Конечно, мне нужна будет наша субмарина «Акула» для передвижения, но в любом случае поплыву туда я одна. Ты, ребята и Ло будете следовать дальше нашему плану по смещению Йонка. Альянс пока еще никто не отменял. Цезарь у нас в руках, да Фламинго может в любую минуту нагрянуть на наши головы». Луффи резко встал из-за стола и подошел к небольшому окну в стене, через которое хорошо были видны веселящиеся ребята. Я не могла понять его эмоций. Он был одновременно зол, встревожен, напуган и обеспокоен. «Нет, Заза», — требовательным тоном произнес парень, стоя ко мне спиной. «Он никогда так не говорил со мной. Я поеду с тобой. Мы все отправимся на этот остров. Если это надо, то, так и быть, я не буду мешать тебе в поисках того человека, но одну отпускать не намерен. Начинается». Порой его страх и беспокойство за меня превращаются в легкую паранойю. «Я должна попасть на Архивариус и намерена это сделать как можно тише. Луффи, я хочу незаметно пробраться на этот остров, получить все необходимые сведения и незаметно уйти. С тобой же это, как обычно, превратится в погром и разруху». Луффи склонил голову на бок и скрестил руки перед собой. Он хотел возразить, но, тут же вспомнив обычные наши приключения, промолчал. «С ним тихо и мирно никогда не проходит путешествие. Я отправлюсь туда одна», — продолжала я. «С моими способностями это будет практически идеально». Капитан не отвечал. Я слышала рой его мыслей. Он злился. Он не хотел меня отпускать одну неизвестно куда. Однако также понимал, что если он меня не отпустит и не даст акулу, то я просто сама улечу в нужную мне сторону или, на худой конец, договорюсь со смокером. Мы оба упрямы. В наших спорах он всегда одерживает верх, но сейчас не тот случай. Это началось еще до того, как мы встретились с Луффи. Поэтому если он будет мне мешать, как накама этой команды, мне придется напрямую ослушаться приказа капитана и уйти из команды соломенной шляпы. Ради этого я даже готова вызвать Луффи на поединок, хотя это будет еще то сражение. Это мой бой, и Луффи с ребятами там делать нечего. Тем более на обратном пути я планировал ориентироваться на нашу связь, чтобы таким образом вернуться на корабль. Луффи, услышав все это, тяжело вздохнул. Он мне уступает. Однако я успела услышать промелькнувшую мысль, которую даже он до конца не дал своему разуму усвоить. Это скорее были мысли его сердца. Я уже потерял двух братьев. Если я еще потеряю и тебя, то просто не вынесу этого. Мне стало больно. Я прекрасно понимала, что это за риск. Безумная идея. Я иду туда, не имея с собой ничего. Ни плана, ни карт, ни запасного выхода. Просто слепо доверяю своему чутью и инстинктам. Но со мной все будет хорошо. Я всегда выживаю. Хорошо, наконец-то согласился Луффи, и на его лице вновь заиграла его глупая, но счастливая улыбка. Он подошел ко мне и положил свою ладонь мне на голову, как обычно делают старшие братья и сестры. Значит, на тот остров со складом 2 дня пути. Интересно, а там есть мясо? Думаю, там много чего можно найти. Усмехнулась я и тут же неожиданно для себя закашляла. Ой-ой, Заза, ты заболела? Встревоженно спросил Луффи. Твой лоб буквально горит. Так, если я позволю себе болеть, и Луффи начнет волноваться за меня, то он может изменить свое решение и никуда меня не пустить. Нужно солгать. Пускай это будет и небольшая ложь, но необходимая для осуществления моих целей. Все хорошо. Тут же отозвалась я и улыбнулась, пряча правду в самых глубоких просторах своего разума, чтобы Луффи ничего не понял. Я же сама по себе огонь, не забывай. Луффи этот ответ хоть не сразу, но успокоил. Поэтому он предложил вернуться на общую гулянку, чему я тут же согласилась. Вопрос с Луффи решен. Надеюсь, ребята будут не слишком сильно ругаться, когда узнают о том, что я задумала. Хотя о чем это я, они будут в ярости, и каждый начнет отговаривать меня от этой затеи. Хех, главное с Луффи все решено, остальное не важно. Мы вернулись к ребятам, и я тут же подошла к Зара, что при виде меня тут же налил вторую кружку крепкого напитка. Да уж наша традиция. О чем это вы там с Луффи шептались? Спросил с ухмылкой Зара. О планах на будущее, двусмысленно ответила я, беря из его рук металлическую кружку. Парень хмыкнул, поняв, что расспросами от меня мало чего добьется, поэтому, просто чокнувшись кружками, мы стали смеяться и рассказывать друг другу, кто где был и чем занимался все это время.